университеты подпоручика Куприна. В эпоху модернистов, символистов, акмеистов, футуристов Куприн не стеснялся быть реалистом, но в драгоценную раму его рассказов и повестей заключены не пейзажи и не жанровые сценки, не портреты, а сама жизнь. Кажется, в его страницы можно войти, как вошла в свое зеркало Алиса. Только Кэрол писал о странном, а Куприн о повседневном. И это повседневное нравилось ему. Вот уж кем не был Куприн, так это интеллигентом. Хотя по образу мысли неприязнь к власти и уважение к мятежникам и революционерам посреди обитания после 1900 года по костюму и занятиям, опять-таки после 1900-го, к ним принадлежал. Но никакой тоски, никакого презрения к жизни, никакого пепла в глазах, как его Авиша, то есть воплощение в художественном образе героя. Пьяница, но лирик и идеалист, офицер Назанский из поединка, он цепко и страстно любил всякую жизнь. И пожил много, и пестро, и отнюдь не в кабинете за письменным столом. Пожалуй, только Горький хлебнул больше из пенной хмельной кружки реальности. Университеты Куприна отличались от горьковских и гриновских разве что тем, что он не был босиком, не бродяжничал, а так чего только не было. Куприн служил в армии, причем вошел не только в быт своего офицерского сословия, бедных армеутов ниже штабс-капитанского чина, но и влез в шкуру солдата, и в поединке, и в ночной смене, и в дознании, и в походе, и даже в юнкерах. Он профессионально ловил рыбу с солеными греками, браконьерствовал, грузил арбузы, был репортером, рабочим на металлургическом заводе, репетитором, провинциальным актером из маленьких, охотился, подрабатывал псаломщиком, пытался лечить и учить крестьян. Играл в карты, и такова сила его пера, что мы готовы поверить даже в то, что он крал лошадей, был японским шпионом, сутенером, лакеем, художником, растратчиком казенных денег, евреем из местечка, мелким чиновником и циркачом. А когда он пишет о древнем мире, о царе Соломоне, царице Савской и возлюбленной царя Суламифи, то кажется, что он сидел где-то рядом в винограднике, а с царем Соломоном просто дружил. Есть у Куприна ряд фантастических рассказов о том, чего не было и не бывает. Жидкое солнце, звезда Соломона. Но они тоже предельно реалистичны, и эффект присутствия там таков, что начинаешь верить и в уничтожение Эквадора вулканом, и в древние заклятия. Рассказы Куприна хрустят на зубах, как арбуз или яблоко, пахнут конским потом, хорошими духами, клубникой, морем, смолой, хвоей, горячей сдобой и детскими пеленками. Гением Куприна не назовешь, но мастером он был и имел двух Маргарит официальных и множество неформальных. Этот реалист был нежным и целомудренным идеалистом, искал человечность и с фонарем, и со свечой, и при дневном свете, был чисто русским типом со своей широтой, добротой и удалью, типом вымершим и умершленным в советском гадюшнике. И, конечно, обольщался революционными идеями, мало что в них понимая, кроме романтики. Как ему с такой жадной до истины, доброй и простой душой и без особого книжного образования было не вляпаться в главное заблуждение XX века, в народническую инсургентскую утопию. Александр Иванович Куприн был из мелкопоместных, обедневших дворян. Они умеют радоваться жизни, выходить в люди и склонны спасать человечество, как вообще все русские дворяне, начиная с Радищева и очень небедных декабристов. Родился писатель 7 сентября 1870 года в городке Наровчат Пензенской губернии. Городок был самый унылый, безводный, знаменитый разве что своими решетами и бочками. Семья была самой прозаической. Отец служил мелким уездным письмоводителем. Скупая, пошлая жизнь. Уж, конечно, быт мелкой чиновничьей сошки с ее постоянной нуждой и ничтожными радостями. Святая ложь, герой звезды Соломона цвет из Полины был списан с уклада собственной семьи. Но выдумщик Куприн нашел прелесть и в этой жалкой провинции. Одна только мистическая ритуальная ловля раков, чего стоит, из рассказа «На реке». Раковецкий, Рачитель, Раковский. Так и хочется бежать ловить ночью раков. И жил в тех тихих краях в 17 веке страшный разбойник Булавин, заточенный Богом в подземелье до страшного суда. А в воробьиную ночь, бродящий по лесам, с дубиной из цельной сосны. Кажется, сам Куприн поверил в мифический визит в Наровчат императора Александра I. И мы верим вместе с ним, уж очень достоверно. Мать рано овдовела, осталась без средств и жила так, как пишет Куприн в рассказе «Река жизни». Приживалкой, солопницей, в унижениях, из милости. И ребенок вдоволь нахлебался этих унижений. Отсюда и левый уклон. Куприн не озлобился, однако приобрел нежную, глубокую, избыточную почти человечность. Потом мать писателя пристроилась в казенный вдовий дом в Москве на Кудринской площади, что давала ей кусок хлеба и даже севрюги, и кров. Пожалуй, даже комфорт в определенной дозировке. Сын сначала жил при ней. Потом его удалось пристроить в сиротский пансион на все готовое. Да, вдовы, сироты, больные и престарелые хорошо презирались кровавым царским режимом. Заботилось государство, заботилось земство, заботились великие князья и княгини. Заботились о рабочих предприниматели, много жертвовали на социалку купцы-меценаты. Как в рассказе «На покое», где просвещенный купец даже основал приют для престарелых актеров, хотя эта профессия считалась в сущности греховной. Хотите знать, как жили во вдовьем доме? Вот вам рассказ «Святая ложь». Тихая, чистоплотная старость, питание, обслуживание, уход, утешение религии, своя церковь. А сиротский пансион — это храбрые беглецы. И Куприн — это, конечно, пылкий и храбрый фантазер Нельгин, вечно в конфликте со старыми девами-воспитательницами и влюбленный в великодушную попечительницу-княжну. Однако в этом пансионе Александр не стал ни тряпкой, ни бабой и приобрел достаточно знаний, чтобы поступить в кадетский корпус. Бесплатное обучение, питание, обмундирование, крыша над головой и военная карьера на 14 лет. Без денег, сирота, иначе не мог выбиться в люди. Никто не рассчитывал, что маленький Сашенька сделает блестящую карьеру писателя. По кадетам на переломе выходит, что жизнь в корпусе была просто адом. Деды или старички издевались над младшими как хотели. К тому же Куприна один раз высекли. И этого унижения и насилия над личностью он, рыцарь и настоящий мужчина, не мог забыть до старости. После корпуса юноша перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. О нем он отзывается с восторгом, правда, уже в Париже. Повесть выходила по частям с 1928 по 1932 год. Честь, долг, братство, роскошные балы в Екатерининском институте для барышень-дворянок, куда приглашали юнкеров. Красивый мундир, первая и вторая любовь, забота старших о младших, фараонах. Уже никакой дедовщины, никакого цуканья, каток, масленичные гулянья, возможность выдвинуться и далеко пойти. Хотя, конечно, не в гвардию. В гвардии без денег делать было нечего. Однако способный и старательный юноша мог поступить в Академию Генерального штаба. А это была уже карьера. И приобщиться к высшему свету. Даже увидеть царя можно было для бедного провинциала только через этот военный и патриотический искус. Чистые, храбрые мальчики боготворивший императора, тогда как раз Александра III. За веру царя и отечества. Для них это было интимно, искренне и сокровенно. Жизнь родине, честь никому. Убожество кадетского корпуса, деградация и пьянство провинциального гарнизона. И между двумя каторгами эта роскошь, этот изыск, юнкерское училище, иллюзии, надежды, сакральный холод присяги, горячее желание умереть за Россию на поле битвы и реальная смерть этих верных присяги детей, которые одни защищали от большевиков Москву. Но не был приспособлен Куприн для военной жизни с ее четким регламентом и муштрой. Сочковал он в корпусе, и первый рассказ написал именно там, и даже опубликовался. Это была чушь, но занятная. Поэтому вышел он из корпуса не в первых рядах и загремел подпоручиком в 46-й Днепровский пехотный полк, стоявший в самом захолустье Подольской губернии, Проскурове и Воложске, по-нашему Мухосранск. И здесь стало уже не до фиалок. Так называется самый трепетный, прекрасный, целомудренный рассказ о пробуждении юной души блудного курсанта, выпускника кадетского корпуса, сбежавшего в парк вместо подготовки к экзаменам и влюбившегося в деву из высшего света, встреченную в аллее. Александровское училище Куприн окончил в 1890 году. Праздник кончился, начались суровые армейские будни. Они с достоверностью ночного кошмара представлены в поединке Акме, прапорщики армейском, дознании, ночной смене, свадьбе. Да простит мне тень Александра Ивановича, но я думаю, что он по своему обыкновению увлекся и кое-что присочинил. Если бы все это было настолько мрачно и безотрадно, никто из офицеров службой в полку не дорожил бы, все бы разбежались в отставку. А солдаты, будь они все такие, как дебил Хлебников, в 1914 году ни одного сражения бы не выиграли. Если кто помнит поединок, то тонкий и интеллигентный поручик Ромашов пил водку, имел грязную связь с полковой миссалиной Раисой, бил баклуши, выполнял свои обязанности спустя рукава, не готовился в академию, зато много мечтал и презирал среду, то есть армию. Но тот же Куприн, издавший в 1905 году «Поединок», антиармейский памфлет, писал в юнкерах в начале 1930-х из Парижа совсем другое и даже восхищался, какие молодцы солдаты, бравые, храбрые и ловкие, выходят из деревенских вахлаков. Мясной порцией и рационом вообще, щи с убойной, тоже восхищался.